Так что сразу же после обеда Том приступил к выполнению своего плана. Сперва стоило спокойно выйти из палатки, причем так, чтобы не переполошить все семейства. Хм, может быть, прицепиться к кому-нибудь из взрослых, или постараться навязаться в компанию. Нет, с этим сложнее. Он еще не уверен, что сможет качественно запудрить мозги, а спалиться сразу же будет очень глупо. А если для начала просто попросить разрешения пройтись по лагерю, или... И Том направился к выходу. «Джинни, ты куда?» Тут же послышался голос миссис Уизли. «Мам, я хочу пройтись», самым невинным голоском проговорил Том. «Ты не волнуйся, нам Биллу все показал, а из лагеря я ни шагу. А если что, то сразу же скажу, что приехала в гости к Биллу Уизли». Миссис Уизли зависла. «Но в этом же ничего такого нет», сказал Том. «Я просто пройдусь и все. Мы тоже хотим пройтись», тут же заявил один из близнецов, «и приглядим за малышкой Джин». «Нет уж», ответил Том, «я лучше сама за собой пригляжу». «Но, Джинни», миссис Уизли поджала губы, «маленьким девочкам не стоит ходить одним. Убил бы». Том состроил умильную мордашку и захлопал ресничками, мысленно представляя, как ненавистная толстуха корчится под Круциатусом. «Ну, мамочка, я ненадолго, просто пройдусь и все, здесь так тесно, я сама не буду долго по жаре гулять». «Мам, тут безопасно», махнул рукой Билл, «тогда мы все пойдем». Близнецы радостно вскочили. «Ага», проворчал Том, «вы сейчас сбежите, а потом и нас с Роном никуда не выпустит, вы двое никуда не идете», тут же заявила миссис Уизли. «А Джин не может погулять с Роном». «Б. Но лучше уж братец Ронни, чем близнецы или кто-то из старших». Рону гулять по лагерю явно не хотелось, но пришлось. Том потаскал его по проходам между палатками, старательно обходя центральную площадку, потом направился прямой наводкой к тому месту, с которого открывался вид на долину царей. «Чего тебе тут надо-то?» – проворчал Рон. «Жарко же, я представляю, как тут все было во времена фараонов», – отрезал Том. «А если тебе жарко и неинтересно, то можешь вернуться в палатку, или ты заблудиться боишься, ну тогда жди, пока я насмотрюсь, а потом я отведу тебя к мамочке». «Чего?» – тут же возмутился Рон. «Да ты сама заблудишься, ха, как я забыла, у тебя же крыса-поводырь, да пошла ты». Рон был предсказуем. «Ладно, можешь остаться», – милостиво разрешил Том, «только не мешай мне, да пошла ты». Ожидаемо выдал Рон и быстрым шагом направился обратно к палатке. «Я обедничать, наверное». Том на всякий случай еще немного попялился на долину, потом воровато огляделся и шмыгнул за ближайшую палатку. Теперь нужно действовать в темпе, потому что очень возможно, что его начнут искать и могут найти. Гоблинам было плевать на то, что деньги у них менял ребенок. Тому ужасно хотелось задать им кучу вопросов, но он только приобрел кошелек, который невозможно украсть или потерять, сложил туда оставшиеся 35 галлеонов и быстро направился в палатку Билла. Вовремя. Уже от порога он услышал, как оправдывается Рон. «Придурок! Мам, я тут!» — крикнул Том. «Джинни! Детка, где ты была?» «Смотрела на долину», — честно ответил Том. «Сверху очень интересно. Рабочие суетятся. И вообще, Рон ушел. Я еще немного постояла там, а потом пошла обратно, ведь скоро обед. Теперь главное, чтобы никто не обнаружил деньги. 35 галлеонов – это мало на самом деле, но ведь это только начало. Зачарованные кошельки, которые продавали гоблины, не только могли вместить практически любую сумму, они совершенно не оттопыривали карманы. Так что теперь нужно постоянно носить мешочек с собой, чтобы никто его не заметил. Украсть деньги не позволит чары, но ведь могут заставить отдать. А уж этого Том точно не хотел. Ему нужны деньги. Очень нужны. Миссис Уизли тут же вспомнила про обед и снова скрылась в кухне. Остальным было неинтересно. Перси все так же читал путеводитель, в углу о чем-то шушукались близнецы. Том уселся на свой спальник. Похоже, что братец-староста прекрасно понял, что ничего по-настоящему интересного они не увидят, и старательно заучивал факты, чтобы иметь возможность хоть что-то рассказать о своем путешествии в страну фараонов. Да, у него же девушка была, о чем знала Джинни. Подарок из сувенирной лавки, до которой они так и не дошли, тоже наверняка предназначался этой Пенелопе. Да уж, поубивать дорогих родственничков хотелось как никогда. Хоть ненадолго вырваться из-под удушливой опеки, хоть на пару дней, а потом можно в приют. Он умеет выживать в приютах, он справится. Ну да приют, наверняка, есть еще какая-то родня, к ней и отправит. А в школе за всех отвечал Дамблдор. Том замер. К Какой же он дурак, Дамблдор, этот своего не упустит. Кто знает, что там произошло, из-за чего старый паук еще не проверил джин ни от и до. А если потом проверит, у старого хрена был пунктик насчет темной магии, а дневник, в который он сумел заключить часть себя, был создан отнюдь не светлыми заклинаниями и ритуалами. Девочка, долгое время бывшая в тесном контакте с темным артефактом, без внимания не останется. А если рядом с этой девочкой вдруг начнутся странные смерти, да еще напрямую выгодные этой девочке, тут без проверки точно обойтись не получится. И что, обнаружат? А если обнаружат, то что, сотрут, изменит память, заставит плясать под свою дудку? Том поежился. Этого допускать было нельзя. Так что убийство рыжих пока откладывается. Нужно дотерпеть до Хогвартса и постараться разобраться в игроках и правилах игры. А там видно будет. Рон устроил у себя на постели свою крысу. Том прищурился. Рыжих он пока трогать не будет, а вот крыса. Крыса получит за все. После обеда они опять прогулялись на раскопки. Миссис Уизли с ними в этот раз не пошла, но увидеть что-то, кроме очередных выпотрошенных гробниц, снова не получилось. Оставалось только верить, что вот тут стоял золотой трон, здесь ладья, а вот эта надпись прославляет очередного правителя. Хорошо еще, что Билл узнал кучу байк и занятных историй. Хоть что-то интересное от прогулки Том получил. А на следующий день семейство отправилось на пляж. Глава 4. Билл прочитал лекцию о том, как надо себя вести, и трансфигурировал для всех плавки и купальники. Миссис Уизли кошмарно смотрелась в обтягивающем наряде красного цвета в крупный белый горох. «Билл, ты с ума сошел? Но, мама, это самый консервативный вариант из всех. Сейчас вообще носят раздельные купальники или бикини, они почти ничего не скрывают. Если хочешь, можно повязать паря. Это такой кусок материи. Или накинуть что-нибудь вроде легкого платья». Том рассматривал такой же ужасающий горошек на себе. «Неужели нельзя что-нибудь не красное? Эти гриффиндорцы что, совсем других цветов не знают? Даже купальные трусы у всех красных тонов, от алого до вишневого». Надо заметить, что лучше всех выглядели Чарли и Биллу. Нескладный Рон, еще больше вытянувшийся за прошедший год, смотрелся на редкость нелепо, а у мистера Уизли на ногах слишком много рыжих волос. Да уж, хорошо, что ежедневный пророк решил ограничиться одной колдографией. Этого зрелища магическая общественность могла бы и не пережить. Миссис Уизли в конце концов обзавелась каким-то балахоном, скрывшим ее телеса от возможных зрителей, и все отправились на пляж. Том с интересом крутил головой. Да уж, тут было на что посмотреть, особенно на наряды девушек. Ничего себе, оценили близнецы, устраиваясь под тентом. Миссис Уизли сопела, но не могла же она завязать глаза всему семейству. «Мы на побережье Красного моря», — рассказывал Билл. «Тут полно отелей, так что бояться не стоит, акул от берега отгоняют. Здесь многие ныряют, под водой есть на что посмотреть. Кораллы, рыбки всякие. Можно даже просто лежать на воде в специальной маске и смотреть. Но с солнцем нужно быть осторожными, можно обгореть, а это очень неприятно. Вот, возьмите крем». Том послушно намазал руки и ноги и позволил миссис Уизли намазать себе спину. «Раз такое дело, лучше не рисковать». Мальчишки пялились на женщин в откровенных купальниках. Взгляд Тома лениво скользил по ярким зонтам и тентам, загорелым телам, песку. Смотреть на море было даже немного больно, уж очень яркими были солнечные блики на волнах. Вокруг было красиво, празднично, но слишком ярко на его вкус. Девушки его все еще интересовали по старой памяти. Сам он тоже неплохо бы смотрелся в своем прошлом теле. У него не было накачанной мускулатуры, но и без одежды смотрелся он более чем прилично. Женщинам, по крайней мере, точно нравился. Том к своим 16 познал все радости секса, ведь выглядел он старше своих лет. Шла война, свободных женщин хватало, и многие были не прочь хорошо провести время с красивым и обходительным парнем. Том же ко всему этому относился легко и мог без зазрения совести не только поесть за счет случайной знакомой, но и прихватить что-нибудь на память после бурной ночи. А во, а это у нас что? Пара невольно привлекала внимание. Женщина в годах, с обрюзгшей фигурой, вылитая миссис Уизли, буквально плавилась от удовольствия в обществе красивого молодого мужчины. Том усмехнулся. Толстая золотая цепь на шее красавца и массивный браслет на запястье ясно показывали, что такая любовь, работа, да еще и хорошо оплачиваемая. Интересно, сколько у этого типа клиенток, и как он обходится. Стимуляторы принимает. В прошлой жизни Том любви обильных дамочек и бабушек избегал, Но тех, кто таким заработком не брезговал, не осуждал. Каждый устраивается, как может. Многие ребята и девочки в приюте быстро понимали, как проще всего добиться поблажек или заработать денег. Том тоже получал подобные намеки, причем от нескольких мужчин. Но он не соглашался, знал, что его ждет в таком случае. И очень хорошо умел кусаться, легаться и знал, куда бить. Попасть в бесправное, подчиненное положение было одним из худших его кошмаров. При беглом осмотре подобных парочек на пляже нашлось немало, но тому было все равно, а вот Уизли явно не понимали, что происходит у них перед самым носом. Миссис Уизли даже фыркнула на какого-то из парней, мол, чего это он к старой бабе привязался. Том про себя хмыкнул. Жрать захочешь, и не к такой привяжешься. А если захочешь жрать часто и вкусно, то не только привяжешься, но и неземную любовь изобразишь. Впрочем, сам он предпочитал воровать. В его время большинство англичан получали еду по карточкам, зато существовал его величество черный рынок, где можно было достать все. Вот только стоило это все безумных денег, и влезать туда было смертельно опасно. Но ведь Том был волшебником, хотя и его пару раз чуть не прихватили. Он и свое первое убийство совершил, отбиваясь от торговца, который чуть было не поймал наглого воришку. Надо сказать, что те опасные каникулы тому скорее нравились. Уйти от патруля, который ловил дезертиров, было не так уж и сложно. Немного практического волшебства и ловких рук, и ты уже не голодный. Приложить конфундусом, а то и ступифаем доставучего могла, легко. Если бы не авианалеты, самым главным кошмаром Тома был гул авиамоторов и жуткий свист падающей бомбы. Тут не помогло бы никакое волшебство, и постоянно преследовал безотчетный страх парировать от одной бомбежки к другой, и все равно погибнуть. Хоть сам лондонский Блиц он благополучно пересидел в Хогвартсе, бомбардировки островов продолжались. Том даже потряс головой, так увлекся воспоминаниями, что словно наяву услыхал противный свист фугаса. Между тем Билл раздобыл где-то макгловские маски для ныряния и объяснял, как в них правильно дышать. Это было интересно, стоило попробовать. Все-таки рыбки и кораллы, развлечение как раз для девочки. По правде сказать, тому и самому хотелось взглянуть на столь бурно разрекламированные красоты подводного мира. Должно же в этой поездке быть хоть что-то хорошее. Близнецы в результате все-таки обгорели, но Биллу припас мазь как раз на этот случай. Миссис Уизли только разок окунулась, ее подводные обитатели не интересовали. Мистер Уизли внимательно рассматривал Макглов, а Чарли следил, чтобы родитель не отмочил чего-нибудь, что могло привлечь к их семейству нежелательное внимание. «Как жалко, что нельзя сделать снимки на память», – пробормотал Том, – «под водой так красиво». Рон кивнул, рыбки и ему понравились. Мистер Уизли с трудом удалось отвлечь от макгловских катеров и забавных штук, на которых весело катались отдыхающие. Билл купил на всех мороженое. Пора было возвращаться в лагерь археологов. Том взглянул на сверкающий множеством окон отель и тяжело вздохнул. Сможет ли он когда-нибудь вернуться сюда один, без Уизли, снять нормальный номер, спокойно отдохнуть, а потом двинуться осматривать достопримечательности, кто знает. Но для себя он твердо решил, что сделает все, чтобы у него это получилось. По сравнению с присвоением тела мелкой Уизли, задачка невелика. Обед проходил под стенание близнецов. Солнечный ожог – это серьезно. Том и сам чувствовал жар, но кожа не настолько покраснела. Странно, ведь специальный крем выдали на всех. Разве что два оболтуса решили и крем от солнечных ожогов как-то использовать в своих экспериментах, не подумав о том, что ждет их самих. Конечно, магам проще, чем маглам. Биллу принес какое-то противно пахнущее зелье и обработал ожоги. Близнецов замотали в пропитанные этой дрянью простыни, а Том и Рон предпочли убраться подальше. Лучше уж жариться на солнце, чем такая вонь. Никто из старших и не возразил. Чарли сунул брату и сестре по галлеону. «Купите себе конфет, а мороженого тут нет?» – спросил Рон. «Есть, но от него только больше пить захочешь», – сказал Биллу. «Впрочем, лимонадом здесь тоже торгуют. Конфеты – это не так уж и плохо, особенно, если за них платит кто-то другой. Местные сладости тому понравились. Можно и мороженого поесть, и запить его вкусным холодным лимонадом. Только бы на все хватило галлеона. Не стоит при Роне показывать, что у него есть еще деньги». Рон выболтает секрет из одной только зависти, что эти деньги не у него. К тому же, из памяти Джин не следовало, что хранить тайны Рон не умеет. Так что, пока нет возможности стереть братцу память, придется быть особенно осторожным. В палатке, где располагалась продуктовая лавочка, Рон тут же двинулся к прилавку со сладостями, а Том решил сперва осмотреться. Все-таки это не просто лавочка, а лавочка в лагере археологов и разрушителей проклятий. Но ничего особенного на прилавках не оказалось, разве что довольно много необычных специй. Фрукты. Тому захотелось бананов, и он выбрал себе целую гроздь и дыню. Обошлось все в несколько секли, по английским меркам, невероятно дешево. Рон уже уплетал мороженое. «У Фортески лучше», – проворчал он, скривившись. Том бросил на него косой взгляд. Он прекрасно понимал, этот мальчишка не виноват, что ел досыта и получал сладости. Но все равно откуда-то пришла иррациональная обида. Стоит тут рассуждает, какое мороженое вкуснее. А его братья-близнецы за обедом могут начать перебрасываться едой. Миссис Уизли ругает их за это, конечно, но как-то больше для проформы. В приюте бы такую темную за это устроили. Это же еда. Покупки тому любезно уменьшили. Он решил отказаться от мороженого и купил себе большой стакан восхитительно холодного лимонада, который стал пить маленькими глотками. Нужно будет для Гарри подарок купить. Между тем рассуждал Рон, что-нибудь волшебное. Завтра же мы пойдем на этот их базар. Папа обещал денег дать, а у Гарри день рождения. Том про себя подумал, что никаких подарков он никому точно покупать не будет. А вот если удастся хоть на минуту смыться от миссис Уизли и остальных, попробует хотя бы посмотреть на что-нибудь по-настоящему интересное. А если не получится удрать, то, возможно, подвернется случай избавиться от крысы. Потому что смерть на Ниле просто должна быть, хотя бы и такая. Случай подвернулся довольно быстро. Крыса, как оказалось, сидела у Рона в кармане. Заботливый хозяин не захотел оставить ее в палатке, где было прохладно из-за специальных чар. Они как раз стояли на площадке, с которой открывался вид на раскопки. Рон что-то обиженно бубнил, а потом заявил, что сестричка может стоять тут, сколько захочет, а он пойдет в палатку, потому что жарко и пить хочется. А деньги он все потратил, на лимонад не хватит. Том пропустил толстый намек на то, что у него еще осталось несколько секлей от подаренного Чарли Галлеона. Рон вполне мог правильно рассчитать деньги и сам себе лимонад купить, или еще чего, но этот намек. А тут еще из-под камня выглянула змейка. Рон уже поворачивался спиной, собравшись уходить, из его кармана на пару секунд появилась мордочка крысы. Том воровато огляделся, убедился, что поблизости никого нет, и, пересилив отвращение, выхватил грызуна из кармана и тут же бросил его змее. «Убей!» Сорвалось с его губ на парсилтанге. Змея подчинилась мгновенно. И тут случилось странное. Тело зверька начало изменяться, и на месте крысы оказался довольно упитанный низкорослый мужичок. Том замер. Это могло означать только одно, а не маг. Между тем послышались крики. Кто-то бежал в их сторону от палаток. Увидеть произошедшее никто не мог. Видимо, сработали какие-то чары. Рон удивленно обернулся. Том буквально чудом сумел сделать вид, что ничего не понимает. «Что случилось?» – спросил Рон. «Кому-то плохо стало», – ответил Том. «От жары, наверное». «А, Рону были неинтересны мертвые толстяки». «Пошли отсюда», – сказал Том. «Ну его, действительно, жарко». Их еще не хватились на рассказ Рона о том, что какому-то чудику стало плохо. Особого внимания никто не обратил. «Толстякам тяжелее переносить жару», – сказал на это Билл. «Да и сердце могло прихватить. Всякое бывает. Надо бы узнать, кто это. Вряд ли кто-то из тех, кто тут работает, наши привыкли. Может, кто в гости приехал, или консультант». Чарли по просьбе Тома увеличил его покупки и тут же отломил один банан от грозди. Том замер. До него только сейчас дошло, что он на редкость глупо распорядился деньгами. В семействе Уизли ни у кого не было ничего личного. Стоило сожрать все побыстрее, пока не подтянулись остальные. Но было уже поздно. «Джинни, детка, скоро ужин. Не ешь пока ничего, а то перебьешь аппетит. Давай сюда. Что тут? Бананы? Дыня? Я сейчас охлажу, и выйдет чудесный десерт». Том с тоской проводил взглядом свои фрукты. «Ну что ж, век живи, век учись, дураком помрешь. Хорошо, если полбанана и ломтик дыни достанется». Впрочем, его гораздо больше интересовала загадка странной крысы, которая оказалась на поверку совсем не крысой. И почему этот анимак так интересовался им, Томом? Об этом определенно стоило подумать. Рон хватился своей крысы перед самым ужином, а потом вернулся Билл с каким-то странным выражением лица. Том замер. «Кажется, придется вспоминать все актерские навыки». Их с Роном тут же расспросили о толстяке, к которому стало плохо. «Нет, я не видела, как ему плохо стало», — сказал Том, — «я смотрела на раскопки». Арон пошел в палатку. Потом кто-то крикнул, что человеку плохо, я и обернулась. «Ага», — подтвердил Рон, — «так оно все и было». Я пошел обратно, а Джинни все смотрела на эти ямы и рабочих. И тут кто-то крикнул, «а что с тем человеком?» — спросил Том. «У него действительно больное сердце, он от жары?» «Нет», — ответил Билл, — «его змея ужалила». «Змея?» — переспросил Том. «Но ты же говорил, что от змеи насекомых зачарованы только палатки», — ответил Билл. «Змеи редко, но заползают в лагерь. Скорее всего, это была рогатая гадюка. Кошмар!» — тут же заявила миссис Уизли. «Дети, из палатки без взрослых ни шагу». «А тот человек?» — снова спросил Том. «Он жив? Ведь укус змеи не обязательно». «Умер», — Билл поджал губы. «Значит, смерть на Ниле все-таки случилась. И это была не просто крыса, а целый анимак». Вечером старшие Уизли опять долго сидели на крохотной кухоньке и о чем-то разговаривали, не забыв, впрочем, наложить заглушку. О том размышлял. Рон явно понятия не имел, что его крыса-анимак. Иначе не таскал бы ее в кармане, не сажал себе на плечо, не кормил бы с рук. Знали ли что-то близнецы, эти могли и знать, но молчать по каким-то своим соображениям. Перси не мог не знать мистер Уизли и, соответственно, его жена. Они же чистокровные волшебники, не могли не знать про анимагов. И про то, что далеко не все анимаги регистрируются в министерстве. Так что на всех домах вдобавок к защите устанавливали стандартные чары, определяющие анимагов. Никто не хотел быть обворованным. А тут еще и полон дом детей, которым могли причинить вред. А раз имеет место совещание со старшими сыновьями, то и они в курсе. И что, это дом Уизли, они могли держать там кого угодно. Мало ли, что это за анимаг. Может, какой-нибудь их родич, у которого были нелады с законом. Тут странно, что они этого вероятного родича отдали в игрушки своему на редкость безалаберному сыну. Том покопался в памяти Джинни. Хаэма эта крыса, точнее, уже крыс, раз превратился в мужчину, жил в семействе довольно давно, и сперва принадлежал Перси. Правда, Джинни крысам не интересовалась, не исключено, что вначале был другой грызун. Том смутно помнил, что крысы живут не очень долго, но последние 2 года зверек-анимак принадлежал Рону. Рон бы точно заметил, если бы крыс вдруг изменился, или не заметил бы, кто знает. Но факт в том, что Рон брал крыса с собой в Хогвартс, а там точно была защита от анимагов, это Том знал. Но тогда получалось такое, о чем было даже страшно думать. А еще нельзя забывать странный интерес крыса к самому тому, и непонятное ощущение у Тома при виде крыса. Тролль, их всех побери. Если Уизли-старшие знали про анимага, то не поделился ли анимаг с ними своим интересом к девочке Джинни? Оставалось надеяться, что не успел. Но теперь было ясно, что за мумия бродила и шуршала по ночам. Это был крыс. Том почувствовал себя загнанным в ловушку. Если Уизли что-то заподозрит, то будут ли его проверять, и насколько жестко, а он даже сбежать не может, его точно поймают и вернут, и бегство послужит уликой против него. Неопределенность убивала, но оставалось лишь затаиться и надеяться на удачу. Другого выхода все равно не было, разве что самому продать себя в рабство местным волшебникам. Но к такому финалу Том уж точно не был готов. Впрочем, треволнения оказались напрасными. Утром никто не обсуждал никаких таинственных дел, не шушукался втихаря, все предвкушали визит на базар в Каире. И только Рон оплакивал свою крысу и порывался искать ее по всему лагерю и даже по всей долине царей. «Нет больше твоей крысы», — сказал ему Билл, — «далеко она точно не убежала. Тут есть змеи, собаки, кошки. А паршивец привык жить в доме, он в дикой природе не выдержит. Тут и еды-то мало, это не английские помойки». Тут местное население все подчищает. Рон хлюпнул носом. Том мысленно пожал плечами. Привязанности к крысе он не понимал. Но это дело Рона, конечно. Так, мистер Уизли выдал всем по 2 галлеона. Купите себе что-нибудь на память. Но будьте осторожны. Ни в коем случае не отходите от нас и старших братьев. И не вздумайте принять чье-нибудь приглашение. Или что-нибудь попробовать. Том кивнул. Он и не собирался. Рон перестал хлюпать носом. Близнецы жадно схватили деньги. Все ясно. Билл достал очередной порт-ключ. Глава 5. Восточный базар поражал воображение и оглушал какофонией звуков, расцветок и ароматов. К тому же, это была его магическая часть, хотя на первый взгляд ассортимент был все тот же. Том даже на несколько секунд зажмурился, невольно ухватившись за миссис Уизли. Столько здесь было всего. Продавцы в балахонах и халатах зазывали покупателей в свои крошечные, забитые товаром лавочки. Кое-что стояло прямо на земле, тут же что-то жарилось и парилось, одуряюще пахло какими-то экзотическими маслами и духами. В глазах рябило от ярких тканей, вычурных украшений, медной посуды. Тут же работали чеканщики и ювелиры. Том чуть не споткнулся о целую кучу восточных туфель, вываленных на кусок ткани. «Ну вот», — сказал Билл, — «это и есть знаменитый Каирский базар». Глаза разбегались. Том сжал в кулаке два галлеона от мистера Уизли, которые точно лишними не окажутся. Хотя и на все 37 галлеонов мало что можно было купить. «Нет, Том, разумеется, читал сказки. Те самые, где на восточном базаре обязательно отыщется неприметная, а то и просто невидимая для обычных людей лавочка, и скромный герой на последние деньги купит там неприметное колечко, которое позволит ему управлять всеми стихиями сразу, или старую лампу, в которой живет джинн, или странный амулет, который откажется ключом от волшебного города, где он станет правителем, туфли-скороходы, ну, или что-нибудь еще в этом же духе. Но это же были сказки. Наверняка даже на волшебном базаре такие вещи не продаются, или стоят целое состояние, которого у него, Тома, нет. Но можно же хотя бы помечтать, тем более что и миссис Уизли отпустила его руку, чтобы схватить за шиворот близнецов. Да и остальное семейство смотрело куда угодно, но не на рыжую девочку в легком платьице и соломенной шляпе. Может быть, стоило попробовать зайти хотя бы в эту лавочку. Том вряд ли мог сказать, чем именно его привлекла эта лавка. Может быть, тем, что в нее никто не зазывал. В лавку вела обычная открытая дверь, занавешенная темной блестящей тканью. Только почти черная ткань и мерцающие искорки на складках. И все. За занавеской тоже не обнаружилось ничего яркого, завораживающего. Несколько витрин, в которых пылились какие-то свитки, обломки камней с выбитыми иероглифами, крошечные кувшинчики, несколько ожерелья из ярко-синих камней, задрапированные все той же тканью стены. И все, Том неуверенно осмотрелся. Но разве он не этого хотел? Разве не в такой лавке можно купить что-то по-настоящему волшебное, или потерять последнее? И что же ты ищешь? Вдруг услышал Том. Хотя нет, он это не услышал. Голос просто раздавался у него в голове. Том моментально отвлекся от созерцания папирусов и уставился на человека, которого, в этом он бы поклялся, до этого в лавочке не было. Какой странный человек, да и человек ли, просто фигура, замотанная до самых глаз в темную ткань. Том и видел только глаза, очень темные, почти черные, подведенные черной краской, страшные, наверное. Фигура скользнула вперед, просто пройдя сквозь витрину с товаром. Миг, и она стоит почти вплотную, а сухие прохладные пальцы касаются лица Тома, скользят по вискам, поддевают подбородок. Девочка и мальчик, шелестит все тот же голос, как интересно. И чего же ты хочешь? Понять, отомстить, кто вы? Том с трудом преодолевает наваждение. Что вам нужно? Я, а во, какой сильный мальчик, или все-таки девочка? Том, конечно же, знал и об легилименции, и об окклюменции, но сейчас это не имеет никакого значения. Просто потому, что он сам откинул тяжелую ткань и вошел в странную лавку, словно подписывая разрешение на познание себя. Все вдруг закружилось у него перед глазами, в голове стало невероятно легко, в ушах зазвенело, и он потерял сознание, и очнулся. Все в той же лавке. Боги не всем дают новый шанс, услышал Том все тот же шелестящий голос у себя в голове. «Кто вы?» — снова спросил Том. В ответ послышался тихий смех. «Разве это важно? Ты слышал что-нибудь о волшебных лавках? Это те, где можно купить волшебное кольцо или лампу с джинном за одну монету?» Несколько обиженно спросил Том. «Я читал об этом в сказках. У меня нет волшебного кольца и замечательной лампы», — без сожаления проговорил голос. «Но есть кое-что, что тебе пригодится. Да, это будет забавно, но мне не нужны деньги, что ты сжимал в кулаке, и те, что у тебя в кошельке, тоже. Мне нужно это». Тонкие длинные пальцы поддели ожерелье из драконьих чешуек, что Том надевал только для того, чтобы его считали девочкой. «А что я скажу?» Том замялся, назвать Уизли родителями он не мог. «Скажешь, что поменялся на что-нибудь. Ты же умеешь лгать, а от меня ты получишь нечто большее. Тебя настоящего никто не сможет увидеть. Никто не догадается, что от этой девочки, кроме тела, остались только воспоминания. Как тебе такой подарок? Я уверен, ты не можешь от него отказаться. Я согласен, Тут же проговорил Том. «Вот и славно, но ты должен еще что-нибудь купить. Из моей лавки никто не уходит без покупки». Том огляделся. «А сколько стоит это ожерелье?» — спросил он, указывая на витрину. «Две золотых монеты, что ты все еще сжимаешь в кулаке», — ответил голос. «Это ляпис-лазурь, и на этом ожерелье нет вредоносных чар». Том даже не заметил, как отдал два галлеона, а ему на шею надели новое ожерелье, и быстро и ненавязчиво выставили из лавки. Шум пестрого восточного базара вновь обрушился на Тома, не замечавшего тишины лавки, оглушая и маня, а когда Том оглянулся, то никакой занавеси в помине не было, только куча расшитых туфель по-прежнему пылилась под жарким солнцем Каира, и никаких Уизли поблизости. Том несколько минут просто стоял на месте, что показательно, к нему никто не приставал, никто не интересовался одиноким ребенком, не звал за собой. Может быть, дело было в ожерелье из странной лавки, или в чем-то еще. Том тряхнул головой. Ну что ж, он и хотел чего-нибудь необычного. Вот оно и случилось. А теперь он мог спокойно осмотреться. Вообще-то, если он скажет, что выменил новое ожерелье, то ему нужно на что-то потратить еще два галлеона. А то еще решат, что раз не потратил, то ему и не нужно. Суизли стоило держать ухо востро. Но что купить? После до сих пор казавшегося невероятным приключения в исчезнувшей лавке яркие вещицы на многочисленных прилавках Тома не интересовали. Покупать еду не стоило, мало ли что. Может быть, подойдут эти туфли, или кожаная сумка необычной для Европы формы, глиняный кувшин, непонятные снадобья из местной аптеки, или масляную лампу купить. Вряд ли ему повезет еще раз. «Сколько стоит?» – спросил Том, указывая на бронзовую лампу, украшенную затейливым узором. «А сколько заплатишь, маленькая гостья?» – белозубо улыбнулся торговец. Том даже замер. «Да, Билл же говорил, что нужно торговаться. Вот». Том протянул два сикля, оставшихся от вчерашних покупок. «Держи». Лампа оказалась у него в руках. «Вот это да! Чудеса продолжаются, Джинни!» «Упс, нет, чудеса определенно закончились. Миссис Уизли была тут как тут, Джинни. Ты с ума сошла? Разве так можно? Где ты ходишь?» «Большое спасибо». Том вежливо поклонился продавцу ламп. «Тебе спасибо. Удачи тебе и счастья. Пусть ваша торговля идет удачно», — почему-то сказал Том. Торговец снова улыбнулся. Миссис Уизли схватила Тома за руку и поволокла куда-то в сторону. «Разве так можно? А если бы они тебя, мама?» Тому было так жалко, что его грубо вытащили из самой настоящей сказки. «Я просто поговорила с этим человеком, и все, и никуда не ходила. Мне лампа понравилась». Семейство нашлось через несколько лавок. Джинни удивился Биллу. «А это у тебя откуда?» Его палец указывал на ожерелье. «Я поменялась». Том помнил, что рассказывать этим людям про странное происшествие в таинственной лавке не стоило. «Одна девочка захотела мое из драконьих чешуек, а мне отдала свое, и все. Сейчас же сними, это мое». Том прижал к груди лампу, не давая заодно снять с себя ожерелье. Билл несколько раз взмахнул палочкой. «Ничего плохого на этом ожерелье точно нет», — сказал он, — «обычные чары от воров из глаза. Другое дело, что вещь явно не из дешевых, а вот лампа совершенно обычная. Мам, все в порядке, но ты, Джинни, больше так не делай, здесь легко попасть в беду». «Я помню», — кивнул Том, — «я просто задержалась. Это вы ушли от меня. Все члены семейства тоже успели нахватать покупок. Большая сумка, какие-то бурнусы». Рон держал в руках. Том прищурился. «Точно, вредноскоп. Это подарок для Гарри», — сказал Рон. «Он не настоящий, Рон», — вздохнул Билл. «Обычная поделка для туристов». «Красивая лампа, Джинни», — улыбнулся Чарли. «Ты думаешь, что в ней живет Джин? Она просто мне понравилась», — пожал плечами Том. «Красивая и необычная». «Ну, что, пошли дальше?» — спросил Билл. «Раз уж все нашлись, вон там продают специи, а там оружие. Гончары работают в этом ряду. Оружие». Загорелись глаза у близнецов. «Никого оружия», — тут же заявила миссис Уизли. «Где специи, Билл?» «Мы идем туда». Вечером в палатке семейство возилось со своими покупками. «Классная лампа, Джин», — заметил Билл. «Смотри сюда». Он поднес руку к фитилю, на конце которого тут же разгорелся яркий огонек. «Ой», — удивился Рон, отвлекшийся от своего вредноскопа. «Лампа реагирует на магию волшебника», — пояснил Билл, — «и ее резервуар зачарован, в нем всегда будет масло». «Значит, я все-таки купила волшебную лампу?» — спросил Том, с восторгом глядя на свое приобретение. «Мы же были на волшебном базаре», — усмехнулся Билл. «Конечно, она волшебная. хотя и без джинна. Удобная и стильная вещь, настоящий сувенир, и масло не прольется. А чтобы она погасла, достаточно дунуть на огонек. Дуй. Том дунул, и яркий огонек тут же пропал. Неужели такую вещь можно купить всего за 2 галлеона? Спросил мистер Уизли. Папа, на восточном базаре никогда не угадаешь. Торговец может вдруг отказаться что-то продавать тебе, или существенно сбросит цену, может даже сделать подарок. Джинни ему чем-то понравилась, или была первой покупательницей в этот день, и он сделал скидку, чтобы приманить удачу. Так часто бывает. А вот ожерелье стоит проверить еще раз. Том неохотно передал украшение. Билл взмахнул палочкой. Да, все чисто, повторил он, но если эта вещь была у ребенка, то на ней и не могло быть вредных чар. Можешь носить смело. Сам камень дает удачу и благополучие. Все-таки дорогая вещь, пробормотала миссис Уизли. Вдруг родители того ребенка будут против? Билл пожал плечами. Это вряд ли, сказал он. Местные верят в интуицию. Раз девочка захотела поменяться, значит, так тому и быть. А защита от сглаза не помешает в любом случае. В Англии такого тоже хватает. Похоже, что лучше всех деньгами распорядилась Джинни, усмехнулся Чарли. Нужно будет и себе такую лампу купить. Занятная вещь. Давайте ужинать. Позвала всех миссис Уизли. Сегодня был тяжелый день. Завтра возвращаемся домой. Том зевнул и убрал лампу в сумку. Впечатлений море. О многом нужно было подумать, но спать хотелось зверски. Ничего. Подумать он и дома сможет. А пока действительно стоило поесть и завалиться спать. Наутро сразу после завтрака начались сборы. К счастью, в маленькой палатке все вещи быстро нашлись, и можно было просто свалить их в кучу, чтобы потом разобраться дома. Том бережно прижимал к себе сумку с лампой и проверил кошелек в кармане. Ожерелье он надел сразу же, как проснулся. Мало ли что, а так целее будет. Как бы на его покупки кто глаз не положил. Миссис Уизли нежно обняла на прощание Билла. Потом точно так же потискала Чарли, тот оставался в Египте. Наконец был активирован порт-ключ, и все, кто возвращался домой, переместились во двор Норы. Том тяжело вздохнул. Вот и кончилось приключение. Вроде и побывали в сказочной стране, а всех воспоминаний, как спали в повалку и по очереди в туалет ходили. Кому скажи, и только ему чуть-чуть повезло. Встретил какое-то таинственное существо и получил потрясающий подарок, а у остальных и этого не было. Но жалеть Уизли тому не хотелось, сами виноваты. А пока стоило отправиться к себе в комнату и разложить вещи. Тьфу ты, хрен разберешь, где чье. Его платье соседствовало с ночной рубашкой миссис Уизли и носками, наверное, Рона. Вот пусть мамаша и разбирается, раз не умеет вещи собирать. И Том решительно направился в свою комнату, где первым делом поставил на обшарпанный туалетный столик свою волшебную лампу. Настроение сразу же улучшилось. Том задернул занавески и поднес руку к фитилю, и счастливо вздохнул, увидев огонек. Магия никуда не делась. Красивое ожерелье заняло свое место на углу зеркала. В полумраке все это выглядело таинственно и привлекательно. Не хватало только какой-нибудь яркой ткани и свитков папируса. Том даже пожалел, что купил у странного незнакомца ожерелье, а не что-нибудь другое. Но тогда ему казалось важным, чтобы купленная вещь была адекватной взятой у него. Логично же, когда подобное обменивается на подобное. Да и свиток с загадочными письменами у него бы точно отобрали. Ожерелье – вещь девчоночья, на нее будет меньше желающих. В дверь постучали. Том не успел крикнуть «Войдите!», как дверь открылась. На пороге стоял Рон. «А если я тут голая?» – спросил Том. «Ты чего вламываешься?» «Маме скажу». Рон махнул рукой. Его внимание моментально привлекла лампа. «Ты ведь ее Гарри в подарок купила?» – спросил он. «Чего?» – обалдел Том. «При чем тут Гарри?» «Ну, братец замялся, он же тебе всегда нравился. И вообще, нет, тому абсолютно точно не хотелось расставаться с волшебной вещью. Лампа моя». Рон расслабился и довольно кивнул. Том прищурился. «Бред какой!» «Или ну, конечно, братец купил вредноскоп в подарок Поттеру. Неужели боится, что подарок сестры окажется лучше, чем у него?» «Вот ведь, классная лампа», — сказал Рон. «Ты вполне могла бы подарить ее Гарри, или отдать мне. Мы вместе тебя спасали, а я все свои деньги потратил». «Обалдел», — поинтересовался Том. «Сам свои денежки потратил, никто не заставлял. И только попробуй тронуть лампу. Не очень-то и хотелось», — задрал нос Рон. «А ты жадина, иди отсюда». Том еле удержался от более грубых выражений. «И если еще раз войдешь в мою комнату без разрешения, я маме скажу. Понял? Помяни Богарта». «Джинни, что ты кричишь? Что тут у вас такое?» «Мама». Рон вошел ко мне без спроса и хочет отобрать лампу. Том вошел в роль маленькой фурии. «Рон, в комнату к девочке без спроса входить нельзя. И зачем тебе лампа, Джинни?» Тот сопел, понимая, что сила не на его стороне. «Я думал, что это подарок для Гарри», — наконец выдавил из себя он. «Для Гарри?» — переспросила миссис Уизли. «Да зачем Гарри эта лампа? Ты ему купил вредноскоп? Ну вот, а я торт испеку. Или пирог». Том раздвинул занавески и задул огонек. «Лампу стоит припрятать, а то как бы еще желающие не нашлись». Молли положила на кровать платье, которое Том так и не надел. Остальные вещи, видимо, отправились в стирку. «Конечно», — сказала миссис Уизли, — «это очень красивая лампа». «Это моя лампа», — напомнил присутствующим Том. «Мне нравится, как она горит. Я буду ей пользоваться». Рон убрался из его комнаты. Молли покивала и последовала за ним. «Скоро будем обедать», — напомнила на пороге она. Том остался один. Неужели ему придется и здесь защищать свою собственность? Только этого не хватало. Да нет, изымать лампу силой Уизли вряд ли будут. Раз уж сразу не отобрали. Это не дыню сожрать, это вещь. В памяти Джинни ничего такого не было. Все ее игрушки были только ее. Да и Рон пытался вести какие-никакие переговоры. Поттеру, может, чего и причиталось, но раз миссис Уизли не была настроена делать ему дорогие подарки, то надрываться и отрывать от сердца полюбившуюся вещь не обязательно. С этим Поттером еще разбираться надо. Это ведь по его милости Том вроде как помер, а теперь вселился в тело Джинни. Хрен ему, а не лампу. Вновь захотелось припрятать лампу понадежнее, но затем Том отказался от этой идеи. Пусть стоит на видном месте. Если что, можно будет сразу же поднять крик, не найдя ее на привычном месте. И обедать уже пора. До ужина Том просматривал записи и старые учебники Джинни. Этим давно стоило заняться. И дело было не только в домашнем задании на летние каникулы. Как бы действительно не спалиться по-глупому, продемонстрировав знания и умения, которых у девочки не могло быть по определению. А после ужина приперся Дамблдор. И вот это было уже интересно. Том нынешнего директора Хогвартса и бывшего своего профессора трансфигурации ненавидел всей душой. И нет, не боялся, опасался. Старый хрен обладал слишком большой властью. И почему-то всегда использовал ее во вред тому. Это было уже даже привычно. Обидно, но привычно, как английская погода. От паразита было совершенно непонятно, чего ожидать. А это было неправильно. Том привык к отношениям «ты», «мне», «я», «тебе», к переговорам и торговле. С Дамблдором такое не прокатывало. Это было непонятно и неприятно. К тому же Том не забыл той волны липкого ужаса, которая накрыла его, когда он понял, что старый хрен отлично знает, кто виновен в смерти идиотки Миртл. То, что Том был виноват лишь косвенно, в расчет не принималось. Дамблдор знал, а тому оставалось ждать, что он потребует за свое молчание. Ужасное чувство, просто ужасное. Теперь Том был виноват в смерти странной крысы-анимага. Причем крысу он уничтожил сознательно. И опять это как-то касалось Дамблдора. От этого становилось жутко. Но деваться было некуда. Оставалось полагаться на удачу и обещание странного существа из лавки на Каирском базаре, что никто не догадается, что место Джинни занял Том. Дамблдор, несмотря на то, что здорово постарел, совсем не изменился. В смысле, все повадки остались прежними. Все такой же велеречивый, снисходительно добродушный, и вроде как величественный. Это помогло тому собраться. Враг не изменился, враг здесь. И это сейчас главное. Египет, закатывал глаза директор Хогвартса, волшебная страна, древние тайны, пирамиды, сокровища, загадки. Как же я вам завидую. Том мысленно пожелал старому хрену пожить в тесноте в палатке. Но Уизли старшие только расплылись от удовольствия. Том замер. Они что, то есть эти? Они действительно считали это нормальной туристической поездкой. Да они даже внутри пирамид не побывали. Так, рядом попозировали. У них и колдографии нет, только та, что в пророке. Хорошо съездили, сказала миссис Уизли, с Биллом повидались. Отдохнули всей семьей, как в старые добрые времена. Все было хорошо. Только вот Рон расстроился. У него крыса пропала. Крыса? Дамблдор внимательно посмотрел на Рона. Ах, да, у тебя был питомец. И что же с ним случилось, мальчик мой? Тома передернула. Это обращение ему всегда хотелось вбить Дамблдору в глотку. Я не знаю, Рон шмыгнул носом. Паршивец все время был. И вдруг пропал. Дамблдор покачал головой. И никто ничего не видел. Жалко крысу. Том напряженно размышлял, придуривается ли старый хрен. или его действительно интересует тролливокрыса. Вообще, все это было странно. Нафига Уизли отчитываются директору Хогвартса о том, что случилось с питомцем их сына? Точно тут что-то не так, а ты, Джинни, не видела, что случилось с крысой? Спросил Дамблдор. Аво, вот это да. Нет, равнодушно ответил Том. Да кому она нужна, эта крыса? Она облезла вся. Наверное, подыхать пошла, а может от жары убежала. Рон ее все время в кармане таскал. Версия была так себе. Но настоящая крыса давно бы или сдохла, или сбежала. Нормальной жизни у грызуна не было. Рон ожидаемо надулся. Близнецы хихикнули. Перси покачал головой. Но, кажется, директор удовлетворился ответами. Потом их погнали из-за стола, и Том отправился к себе в комнату. С этой крысиной историей точно было что-то не так. В голову пришла шальная мысль. А не Дамблдор ли спрятал странного анимага у Уизли? Но это было бы полным садизмом. Из памяти Джин не следовало, что крысюку здорово доставалось от близнецов, да и Рон отравлял ему жизнь. Кому понравится постоянно сидеть в кармане, тут и животному дурно сделается, не только человеку. К тому же в Хогвартсе было довольно много кошек, поэтому просто оставить крысы без присмотра Рон не мог, постоянно запирал. Странно, очень странно, но пока, кажется, Дамблдор ничего не заметил, так что игра продолжалась. Встреча с директором Хогвартса все-таки здорово взволновала Тома. Он весь искрутился на кровати. Потом плюнул, открыл окно, зажег свою лампу и сел перед зеркалом. Почему-то так лучше думалось. Дамблдор всегда был тем, кто портил Тому весь расклад. Тот сперва просто злился, а потом стал задумываться. В чем был смысл того, что декан Гриффиндора пристально следил за студентом Слизерина? Почему он был так предубежден против некоего Тома Риддла? Прокручивая в памяти самую первую встречу со своим недругом, Том убедился, что Дамблдор был настроен против него еще при самой первой встрече. Почему? Только потому, что Том был приютским. Это было даже где-то понятно, но обидно. Многие считали, что те, кто рос в приюте, были порочными с рождения. Уже к 11 годам Том с этим смирился и даже немного бравировал, как и другие. Он приютский, он дикий зверь, а не домашний питомец. Он выживет там, где те, кто вырос у любящих родителей, смогут только визжать и молить о пощаде. Но все равно было обидно, очень. Ему и нужно-то было не так уж и много. Признание, да, всего лишь признание его талантов. А тех, кто не хотел признать добровольно, убедим и заставим. Том здорово злился на себя, когда понял, что сам дал ненавистному профессору компромат на себя. Расхвастался. Ах, он умеет заставить что-то сделать, причинить боль обидчикам, со змеями разговаривает, но ему тогда казалось, что это и есть волшебство, магия, сила, а Дамблдор, да плевать на Дамблдора, у него сейчас другие проблемы, нужно срочно выяснять, что же случилось за эти годы, пока он пробыл всего лишь воспоминанием в дневнике, хотя бы для того, чтобы не исчезнуть окончательно, он будет очень осторожен и больше не попадется. Он дотерпит до Хогвартса, стиснет зубы и будет общаться со всеми Уизли. Сколько там времени осталось-то? Не так уж и много. Можно вспомнить свои первые каникулы, когда до дрожи хотелось учиться и колдовать, а приходилось терпеть, стиснув зубы. Хорошо еще декан согласился наложить на его вещи магло отталкивающие чары, можно было не беспокоиться о сохранности учебников и, главное, волшебной палочки, а здесь хоть кормить нормально будут, так что он потерпит. И приняв это решение, Том задул лампу и отправился спать. Глава 6. Воплотить это решение в жизнь оказалось просто и сложно одновременно. С одной стороны, члены рыжего семейства совершенно не интересовались друг другом. Миссис Уизли было важно, чтобы все вовремя ели и не покидали территорию норы. От домашнего хозяйства она отвлекалась лишь для наказания расшалившихся близнецов. При этом никакой помощи от детей она не требовала. Видимо, дело было в том, что сама она пользовалась в быту волшебной палочкой. Тому, если честно, это было даже интересно. Он сам знал основные чары и заклинания, которые помогали прилично выглядеть при минимуме затрат. Хотя после второго курса у него и появились деньги на приличную одежду, он предпочитал тратить их на книги. Но Слизерин, это Слизерин. Там быстро объяснят, что в мятой мантии и нечищенных ботинках приличные маги не ходят. Да и в приюте это намертво вбивали в голову. Не про магов, конечно, а про чистоту и опрятность. Сиротки должны были выглядеть сущими ангелочками, направляясь на воскресную службу в ближайшую церковь. Но вот чары, помогающие избавиться от грязи и пыли, тому были в новинку. Как и те, которыми миссис Уизли пользовалась для готовки. По идее, Джинни должны были учить всем этим вещам, но даже то обстоятельство, что дочери не в таком уж отдаленном будущем возможно придется заниматься собственным хозяйством, не могло заставить миссис Уизли выдать ей волшебную палочку и показать хотя бы азы. Закон о запрете для несовершеннолетних колдовать на каникулах был для рыжей мамаши важнее навыков дочери. А может, она просто не задумывалась о будущем, ей было проще все сделать самой, чем терпеливо объяснять и исправлять ошибки. Тома это, в общем-то, устраивало. Оставалось больше свободного времени. Мистер Уизли ходил на работу. Перси готовился к тому, что в этом учебном году ему придется сдавать ШПА. Близнецы занимались своими таинственными и секретными делами. Проблему представлял Рон. Братец совершенно не умел занимать себя сам, не имел никаких интересов, кроме пожрать и полетать. Кроме того, он все еще оплакивал свою крысу и нуждался в слушателях. Тому временами хотелось убивать Рона долго и мучительно. А тут еще и миссис Уизли то и дело отправляла его погулять в саду, где тут же появлялся Рон. Б. У Тома были грандиозные планы. В прошлой жизни он как раз начал осваивать бесполочковую магию. К тому же он хотел проверить свои способности. Удастся ли ему управлять другими существами? Даже нашел себе подопытный материал в виде садовых гномов. Особо разумными они не были, так вдруг получится, как с кроликом в приюте. Но стоило тому шмыгнуть в сад, чтобы позаниматься, как вблизи появлялся Рон, которому было страшно интересно, что такое делает сестра, и почему она не хочет с ним полетать, или послушать его рассказы о Гарри Поттере, перемежаемые нытьем по крысе. И что было с этим делать? Том попробовал отвязаться от Рона, демонстративно выполняя то, что задали на лето профессора. Впрочем, домашнее задание никаких затруднений не вызвало. Тут главной проблемой было не показать чрезмерных знаний. Здорово помогало то обстоятельство, что Том сам учил Джинни. Так что вряд ли кто удивится ее хорошим оценкам. Вот если бы она училась так же, как Рон, а потом вдруг стала бы демонстрировать вполне приличные знания, профессора могли бы удивиться. А так, проявленная страсть к учебе временно помогла держать Рона на расстоянии, но задания не бесконечны, а привлекать внимание ссорами с братом не хотелось. Так что известие о том, что некий Сириус Блэк сбежал из Азкабана, сперва пришлась очень кстати. Эта новость здорово всколыхнула застоявшиеся болота норы и окрестностей. «Разве из Азкабана можно сбежать?» – удивился Перси, прочитав паническую статью в ежедневном пророке. Мистер Уизли оглянулся так, словно зловещий беглец стоял у него за спиной. «Ты же знаешь, Перси, что Блэк был сторонником того, кого нельзя называть?» – чуть ли не шепотом сказал он. «Откуда мы можем знать, какой черной магией он владеет? К тому же он из очень темной семьи. Там такие секреты из поколения в поколение передаются. А почему тогда сразу не сбежал?» — хмыкнул один из близнецов. «Так это же в любом случае не так просто». Важно поднял палец мистер Уизли. Готовился. «Это же Азкабан». Том задумался. Про Азкабан он знал немного. А вот кое с кем из Блэков был знаком. Чокнутая семейка. У них даже тараканы в голове были чистокровными. С ним они почти не общались, презрительно поглядывая на полукровку. Не спасал даже парсилтанкой родство со Слизерином. А что было на младших курсах, когда Том понятия не имел о своих корнях, и все считали его маглокровкой? Даже вспоминать об этом не хотелось. Но получалось, что со временем Блэки пересмотрели свои взгляды на жизнь. Раз уж один из них оказался среди сторонников того самого, с которым у Тома пока не очень получалось отождествлять себя. Нет, то обстоятельство, что он многого достиг и сумел запугать магов до такой степени, что они до сих пор боятся называть его по имени, приятно грело сердце. Но было во всей этой истории что-то странное. Все-таки интересно, как ему удалось нагнуть Блэков. Но ведь его ловит, обеспокоилась миссис Уизли. Конечно, ответил ее муж, все силы Аврората брошены на его поимку. Даже Макглав предупредили. А Макглав зачем? Удивился Том. Он-то отлично знал, что в магглавском мире чистокровные волшебники были совершенно беспомощны. А если этот Блэк не сумел разжиться волшебной палочкой, то он и память случайным свидетелям стереть не сможет, а начнет убивать направо-налево, то его довольно быстро поймают безо всякой магии. «Он может скрываться в мире магглав», — ответил мистер Уизли. «Да уж, очень информативно. Но самое гадкое было в том, что теперь ему точно и носа из этой норы не высунуть. Как же все это надоело. Не мог этот Блэк еще недельку в тюрьме посидеть?» Миссис Уизли отреагировала на новость тем, что стала проверять, где находятся все дети, через небольшие промежутки времени. Это был ужас. Тому подумалось, что в Азкабане охрана была менее настороженной, чем миссис Уизли. Единственной обязанностью детей в этом странном доме, на исполнение которой не повлиял даже побег Блэка, было так называемое обезгномливание сада. Садовые гномы были магическими вредителями. Они рыли норы и портили корни растений. Кроме того, сжирали большую часть урожая. Вполне логично, что волшебники, в саду и огороде у которых заводились эти паразиты, старались от них избавиться. Том наивно полагал, что Уизли пользуются апробированными средствами. В Хогвартсе, например, использовали довольно сильный яд. А вот Уизли. Гномов полагалось отлавливать, крутить над головой, а затем выбрасывать за территорию участка. Естественно, что уже на завтра все гномы возвращались обратно. И какой в этом смысл, кроме сомнительного развлечения? Том не понимал. Но близнецы, Рон и Джинни это занятие любили. Ну, при откровенно скучной жизни в норе это было понятно. Но не тому. Его мозг отказывался это понимать и принимать. К тому же на гномов он имел свои виды. У него уже получалось заставлять их выполнять несложные команды, но регулярно тренироваться не было возможности. Ведь колдовал Том на Парселтанге и прекрасно понимал, чем ему грозит, если кто-нибудь из Уизли застанет его за этим занятием. «После завтрака вы все идете обезгномливать сад», — в очередной раз заявила миссис Уизли. Тому очень захотелось обезуизлить нору, но он понимал, что об этом распространяться не стоит. Всю злость приходилось вымещать на гномах. Парочке из них Том под шумок свернул шею. Стало немного легче. «Крути меня, крути!» То и дело раздавалось в саду. «И откручивай!» — буркнул под нос Том, услышав хруст шейных позвонков под пальцами. «За папу! За маму! За Перси!» Больше всего гномов пострадало за Рона. В конце концов, именно этот братец больше других досаждал тому. Приближалось 1 сентября. Отпраздновали дни рождения Джинни и Перси. Торт был вкусным, это Том оценил. Подарили же ему новую мантию, туфли и школьные принадлежности. Удобно, конечно, когда у ребенка день рождения прямо перед учебным годом. Но Том отнесся к этому философски. Хотя, если честно, сам он гораздо эффективнее справился бы с покупками. Ткань мантии могла бы быть и получше, как и пергамент. Миссис Уизли не могла не сэкономить. Том ее за это и не винил. Просто он предпочел бы, чтобы она экономила на ком-нибудь другом. Хорошо еще, что школьная форма была стандартной, и ему не купили что-нибудь яркое и олиповатое. Вкуса рыжей мамаши явно не хватало. Перси презентовали тот же набор. Совы принесли письма из Хогвартса. «Интересно, зачем нам чудовищная книга о чудовищах?» — удивился Рон. «Ты записался на УЗМС?» — спросил у него Перси. «Ну, конечно, и на прорицание. У тебя есть третий глаз?» — не удержался Том. «Что-то не видно. Надеюсь, он у тебя не на заднице?» Близнецы захихикали. Миссис Уизли покачала головой. «Джинни, так говорить неприлично», — сказала она, — «особенно для девочки. Прорицание – это очень интересно. Может быть, у Ронни действительно талант?» Том прикусил губу, не позволяя вырваться едким комментарием. Он уже с неделю держался из последних сил, считая часы до отправки в Хогвартс, если не минуты. Поголовье гномов в саду и огороде стремительно сокращалось. Кроме того, увеличилось количество ворон, которые охотились за гномьими трупиками. Мистер Уизли не понимал, что происходит, о том его не просвещал. Прочие же Уизли не выходили за шаткий заборчик своего участка. Отъезд из норы был назначен на 29 августа. Остановиться все планировали в дырявом котле, нужно было совершить еще несколько покупок. Имелись и еще какие-то планы, но о них тому не сказали. А 28 августа в норе появилась Гермиона Грейнджер, и ее внезапно подселили в комнату к тому. Он был в бешенстве. Неужели нельзя было засунуть гостью в пустующие комнаты Билла и Чарли? Нет, нужно обязательно к нему. И плевать, что только на одну ночь. Это его комната. Джинни, кстати, Грейнджер не любила. Ревновала к Гарри Поттеру. Глупо, конечно. Но зато никто не удивится, если Том не будет стремиться к общению с девочкой. Пусть с Роном болтает. Он ей еще про потерю крысы не рассказывал. Миссис Уизли быстренько организовала еще одно спальное место и убралась в кухню. Том уселся на свою кровать. В комнате и так было совсем немного места, а теперь помимо еще одной кровати тут притулился и сундук Грейнджер. К двери приходилось пробираться боком. Гермиона достала из сундука сумочку с умывальными принадлежностями и положила ее на туалетный столик.